Сижу задумчив и один, на потухающий камин сквозь слез гляжу, с тоскою мыслю о былом и слов в унынии моем не нахожу. Былое было ли когда, что ныне, будет ли всегда, оно пройдет. Пройдет оно, как все прошло, и канет в темное жерло за годом год. За годом год, за веком век, что ж негодует человек сей злак земной? Он быстро-быстро вянет так, но с новым летом новый злак и лист иной. И снова будет все, что есть, и снова розы будут цвесть, и терны тож. Но ты, мой бедный, бледный цвет, тебе уж возрождения нет, не расцветешь. Ты сорван был моей рукой, с каким блаженством и тоской, то знает Бог. Останься ж на груди моей, пока любви не замер в ней последний вздох. 1836 год.